Сражение с парой звездных крейсеров Монкала Марини прошло бесследно для его корабля. Две эскадрильи потеряны безвозвратно, шесть машин в корабельной мастерской, но оттуда уже пришло подтверждение, эти птички в сражение не вернутся. В ближайшие часов 20, точно. Потому на противостояние с орбитальной станцией «Неумолимый» выходил с половиной истребителей и перехватчиков от изначального количества. У держащегося слева на траверзе непреклонного авиакрыло практически полное, как и у воинственного, который умудрился схлопотать еще одну торпеду, лишившую его значительной части башенных орудий левого борта. Но Дорья распорядился, чтобы разрушитель, отвечающий за контроль капитуляции обоих МС-80, сложивших оружие, видя бесперспективность дальнейшей дуэли, для защиты материнского корабля, осталось и его авиакрыло. Так что на два звездных разрушителя из 10 эскадрилий истребителей и бомбардировщиков у Дорья и Мора всего 6, не густо, но побольше, чем может находиться на борту этой туши, даже если они не выпустили всех своих крестокрылов заранее. Александр криво усмехнулся. Новая республика целиком и полностью копирует большую часть аспектов военной тактики Галактической империи. В случае обнаружения противника выпустить все авиакрыло, оставив в ангарах разве что бомбардировщики, разведчики и прочую специальную летающую технику. Проблема лишь в том, что у новой республики нет чистых бомбардировщиков. У них каждый тип звездного истребителя таскает на себе или протонные торпеды, или кумулятивные ракеты. Те истребители, например, также могут взять на подвесы некоторое количество ракет, но их вес изменяет скорость и динамику машин сиеноровского производства, что в свою очередь требует дополнительной практики и тренировок. Изменение аэродинамики МЛА, основное преимущество которых в скорости и маневренности, это фактическое переучивание пилота заново. Нерационально, учитывая тот факт, что пилот ТИЭ-истребителя редко доживает хотя бы до 5 боевых вылетов. Впрочем, зачем же тогда переучивать всех без исключения пилотов? Можно создать отдельные подразделения по такому принципу. Из числа наиболее способных пилотов или клонов, которые все чаще появляются на кораблях. ХМ, мысль интересная. Стоит ее всесторонне обдумать и передать на изучение Трауну. Хоть какая-то инициатива будет на этой неделе. Или же предложить Гранд-Адмиралу начать перевооружение на ТИЭ-мстители и защитники. Или другие проекты из той же серии техники. Вышли на дистанцию открытия огня, сообщил вахтенный. Александр отбросил в сторону лишние мысли. Все потом. Сейчас главное – сражение. Согласовываем действия с непреклонным, приказал он. Выявить огневые точки противника и выбрать наиболее оптимальные углы атаки. А это значит, расположить корабль так, чтобы в его сторону стреляло меньше всего пушек, а при этом он мог обрушить на противника наибольшее количество своих орудий. И пусть Галанов разрабатывают специально для создания одинаковой эффективной защиты со всех сторон, сейчас этот постулат уже не имеет особой роли. Каликоидный рой уже проредил вооружение станции, так что оставалось лишь как следует оценить противника. Расчет завершен. Точка 3, 7, 0. Непреклонный занимает положение в точке 2, 4, 9. Есть еще один вектор. Занимаем первую точку, приказал Александр, наблюдая за тем, как неумолимый вышел на дистанцию в 70 единиц, практически предельную дальность ведения стрельбы турболазеров. Но при этом корабли держались за пределами досягаемости современных пусковых установок, которыми вооружена станция. Сражение предстоит длительное, однако исход его решает чистая математика. Станция уступает звездному разрушителю по числу вооружения, но ее щиты куда как крепче, чем у кораблей Мора и Дорьи. Зато последние имеют превосходство в артиллерии, которая уже начала вгрызаться в пленку защитного поля станции. Защитники верфи Хаста тянут времени в надежде на то, что помощь прибудет быстрее, чем они падут. Возможно, так оно бы и было. Вот только флот Гранд-Адмирала Трауна решит исход этого сражения гораздо раньше, чем прибудет подмога. Потому что к отряду Беш она пришла раньше. Каликоидный рой захлебывался. Расположившись на мостике, капитан Ирв поморщился, когда услышал информацию о том, что очередная эскадрилья дроидов-истребителей с изменяемой геометрией типа «Стервятник» уничтожена противником. «Ладно, жестянка, у нас есть еще пара десятков эскадрилий», произнес он, стряхнув пепел сигары на пол мостика. «Понял», — ответил ему болванчик. Меж тем, на самом деле ситуация с кораблем складывалась не из легких. Корабль уже потерял до половины своей артиллерии, итог прыжка по вектору гравитационной тени черного аспида. Пока ослепший и беззащитный авианесущий звездный разрушитель восстанавливал свои системы, Галан-3 успел ему всадить в борт добрый десяток турболазерных выстрелов. Причем сделал это крайне метко, настолько, что от верхнего плавника, в котором располагались роскошные апартаменты, предназначенные для проживания высокопоставленных офицеров, остались лишь воспоминания, это уже поработали протонные торпеды. Ну ничего, надстройка не реактор, ее потерю пережить можно. Тем более, что десантные средства, высаживающие на борт обездвиженной с помощью ионной пушки станции дроидов из числа десантных средств корабля, явно преподнесут противнику немало сюрпризов. Тысячи в один, в два и дроидик, шагающих по коридорам обесточенной станции, не нуждающиеся в кислороде и тепле, истребляющие на своем пути все живое, и шагающие вслед за ними закованные в скафандры штурмовики с Феникса, обеспечивающие контроль над всеми важнейшими частями станции, батарейной палубой, реакторами, дефлекторами, складами боеприпасов. Этот налет будет прибыльным. Оплата запросто покроет ремонт корабля и модернизацию его систем. Плюс, можно будет продать Трауну еще что-нибудь ненужное, как те танки и дроидики. Ан, нет, стоп, дроидики он уже продал. И у бывшего сепаратистского офицера техника сложилось мнение, что Гранд-Адмирал в настоящий момент как раз проводит испытания колобков смерти, чтобы оценить их боеспособность против обычных противников. Что ж, он явно будет доволен, несмотря на практически три десятка лет, прошедших с момента активного использования этих машин, свою смертоносность они не утратили. Разглядывая картину сражения, капитан Ирф не мог не оценить масштаб происходящего. На правом фланге отряд Бешни просто разобрался с двумя звездными крейсерами Мон Каламари, их фактически захватили. Повреждения их, конечно, не ясны, но явно что-то можно сделать, чтобы увести звездолеты отсюда. Иначе, какой смысл озадачивать себя высадкой десанта? Уничтожили бы и дело с концом, тем более нерационально оставлять для охраны двух трофеев, которые не собираешься уводить из системы целый звездный разрушитель. Да, пусть поврежденный, но все же, этот корабль мог бы оказать поддержку силам капитанов Дорья и Мора в артиллерийской дуэли со станцией Галаны, которую те буквально обливали потоками из турболазерных орудий и ионных пушек. Судя по всему, это затянется надолго, Галаны, даже ранних моделей, продолжают оставаться весьма крепкими орешками и в состоянии спокойно выдерживать удар одного звездного разрушителя весьма продолжительное время. Два имперских корабля, конечно, снизит этот срок сопротивления, но и все же, если Траун ставит во главу угла скорость проводимой операции, а где-то рядом находится конвой с боевыми кораблями противника, то надо бы поспешить, усилить отряд Беш. Звездный разрушитель крестоносец сейчас расстреливали из ионных пушек остатки турболазеров платформы Галан-2, и похоже, что спешащая к нему Химера в скором времени сама высадит десант на борт этой станции. Отряд Креш в составе трех звездных разрушителей продолжал избивать два звездных крейсера Мон Каламари, которые отказывались сдаваться. Несмотря на то, что до третьей их артиллерии подавлено, от истребителей прикрытия осталось не больше десятка машин. Даже патрульные эскадрильи, базирующиеся в системе, и те уже не играли сколько-нибудь значимой роли, ворвавшиеся на поле боя, словно хищники в загон с домашним скотом. Карелианские корветы огнем своих лазерных пушек настолько сильно проредили состав мла противника, что от тех остались лишь небольшие очаги сопротивления, не говоря уже о том, что несколько истребителей, оставшиеся без топлива и возможности дозаправки, а возможно и просто попавшие под ионный, лазерный или турболазерный огонь, отрезанные от станций, просто сдались и сейчас их с помощью притягивающих лучей волокут в сторону воинственного, которому, похоже, выделили роль сторожа трофеев и подбитых кораблей самого флота Трауна. Из 21 отметки карелианских корветов 10 отсутствовали начисто, сражались 6, а вот пятеро, дымя двигателями и разбрасывая облака обломком, жались под защиту капитана Абана. До сих пор боеспособной оставалась еще одна станция типа Галаны, потому как отряд Креш до сих пор возился с кораблями противника. Делали в таланте командующих кораблями Новой Республики или просчетах командира имперского отряда, это уже не суть, важный факт. Ключевой момент в этой части фронта заключается в том, что капитан Астериас не справляется с графиком фаз наступления. Судя по тому, что дракон больше не ведет огонь из ионной пушки, или энергии у корабля недостаточно для этого, или же, а нет, все же выстрелил. Алый сгусток энергии, похоже, реакторы все же не справились, так как ионная пушка В-150 «Планетарный защитник» всегда стреляет дуплетом, прорезал вакуум космоса и впился в борт той станции, которую обстреливал крестоносец. Блики и алые заряды прошлись по корпусу станции, в то время как линейные корабли флота Гранд-Адмирала и парочка оставшихся звездолетов Новой Республики все еще блистали сколько-нибудь работающими дефлекторами, у поверженной станции их не было вовсе, как и освещения, как и признаков работы хоть какой-нибудь системы. Капитан Ирв прищурился, подавшись вперед и вглядываясь в происходящее. Черный Аспид, свернув работу своих гравитационных генераторов, вместе с драконом принялись эскортировать к месту сражения прибывшие звездные галеоны, до сих пор державшиеся в тылу. Судя по тому, как добрые полдюжины этих кораблей пристали к поверженному еще на начальном этапе сражения звездному крейсеру «Мон Каламари», которому хватило благоразумия не пытаться перезапустить реакторы после обстрела ионной пушки, имперские техники при поддержке абордажных команд уже приступили к ремонту первого трофея. Потому-то и крейсер-тральщик вместе с несуразным венатором стали приближаться к станциям, похоже на то, что Траун одновременно с тем, как Химера и Крестоносец взяли курс на нетронутую доселе станцию Галаны, по ходу дела откорректировал свой план. Очевидно, дракону для перезарядки нужно все больше и больше времени, а значит тратить еще минут 20-30 на то, чтобы накопить необходимый для полноценного залпа заряд, Гранд-Адмирал не стал. Вместо этого он использовал то, что есть, чтобы окончательно добить уже поврежденную и лишенную энергии станцию, к которой уже во весь опор рвались десантные челноки с Химеры, в то время как звездные галеоны приближались к так и не тронувшимся с места ремонтируемым Новой Республикой звездолетам и орбитальным ремонтным мастерским. Там уже во всю мощь развлекаются штурмовики с Феникса, и судя по загорающимся транспондерам, оба бывших республиканских звездных разрушителя уже под контролем Империи. Большая часть эскортных фрегатов также захвачена, два из семи звездных крейсеров, блистающих белизной своих корпусов и отсутствием артиллерии, помечены системой как дружественные. Осталось немного, захватить пять оставшихся звездных крейсера, еще два из пяти небюлонов В, а вот за 22 карельянских корвета типа ЦР-90 уже можно не беспокоиться, судя по тому, что корабли разом отрыли заградительный огонь по звену крестокрылов, попытавшихся их атаковать протонными торпедами, они под контролем имперцев. Но как же вяло они отстреливаются. Похоже на то, что отбиваются абордажные команды, а не полноценные экипажи, или хотя бы некоторые флотские офицеры. Энда, дела плохи. Монитор загудел, отмечая попадание снарядов республиканцев по неподвижным кораблям. Ох, похоже, Траун только лишился пяти трофейных ЦР-90 и одного небюлона В. Да, последний не разваливается на части, но справедливости ради, республиканцы знают, куда бить. Корабль практически переломился пополам. Дефлекторные щиты, под которые поднырнул истребитель, не справились с защитой, и теперь посреди длинной штанги, соединяющей носовую и кормовую часть небюлона, имеется внушительных размеров дыра. Корабль явно не жилец. Если прыгнет в гиперпространство, его просто разорвет на части. «Капитан», — прогнусавил Вадин, — «вас вызывает Гранд-Адмирал Траун». «А я-то думаю, чего это мне так спокойно сидится», — хмыкнул Ирв, посмотрев на растерянно вертящего туповатой головой дроида, пояснил: «Соединяй, дубина ты бронзиумная». Через секунду после этих слов перед Ирвом возникла голограмма имперского командующего. «Капитан Ирв», — обратился Траун, — «как и всегда, ни намека на эмоции, подчеркнутая холодность. Нет, понятно, что редкий имперский военачальник тот еще хохмач, но, серьезно, этот представитель странной расы гуманоидов когда-нибудь улыбается? Вот сейчас фактически неплохой повод для этого. Оборона верфи фактически прорвана, десант контролирует большую часть звездолетов. Через час, самые большие, два, имперцы захватят все корабли Новой Республики в этой системе, не говоря уже о том, что 20 средних транспортников, о которых Новая Республика позабыла, ну да, у нее были проблемы посерьезнее, Ирв захватил по ходу дела, просто навел на них турболазеры, дал предупредительные залпы по корпусам и высадкой отрядов дроидов команда с типа ВХ на абордажных кораблях типа ДРОХ. До меня дошли сведения о том, что вы захватили средние транспорты типа ЦР-75, абордажный корабль типа ДРОХ. Это так, Гранд-Адмирал? Тряхнул головой пират. «Ну еще бы информация до тебя не дошла, Вокруг стреноженных транспортников Новой Республики раза четыре пролетали красные ТИ-перехватчики из эскадрильи эскорта самого гранд-адмирала. «Какими же средствами, позвольте поинтересоваться», — так же спокойно произнес Траун. «Нашел в трюме несколько абордажных кораблей типа «Дрох», — произнес Ирв, и почти не солгал. «Они у него в самом деле имелись, в двойном комплекте». И Левиин в самом деле рассчитывал, что Ирв продаст ему звездолет в полной комплектации. «Нам предстоит обсудить то, что у вас есть еще в трюмах, капитан», — произнес Траун. «Сами понимаете, корабль большой, мало ли что тут еще есть», — усмехнулся Ирв. «Честно говоря, ему и абордажные корабли, и дроиды Коммандос не были нужны, ну разве что парочка в качестве собственных телохранителей. Но он не просто так рассказал о них только сейчас. Операция на верфи Хаста — прекрасный способ продемонстрировать товар лицом и совершенно справедливо завысить на него цену. И по итогу операции Трауну придется раскошелиться не просто за помощь в выведении из строя орбитальной защитной станции, высадку десанта на верфи и корабли, но и за захват 20 средних транспортников, прошедшие быстро, без лишней стрельбы и втайне от самих республиканцев. Да и уж точно Траун заинтересуется дроидами Коммандос. А да, это будет стоить больших денег. Главное не рассказывать, что из 200 ВХ захват кораблей пережило чуть менее половины. А то стоимость всего этого сепаратистского барахла явно упадет. Дроид Коммандос серии ВХ. Советую после завершения операции, во время ремонта, как следует осмотреться в отсеках, провести инвентаризацию. Тон, которым гранд-адмирал произнес эту фразу, был явно угрожающим. Ирв поежился. «Или мне стоит прислать к вам своих специалистов по тылу?» «Нет, не нужно», — натянуто улыбнулся пират. «Уверен, что справлюсь своими силами». «В таком случае направляйтесь на поддержку отряду «Эурик», — приказал Траун. «Выведите из строя дефлекторы и артиллерию станции. После чего, советую изыскать дополнительные запасы дрохов и дроидов Коммандос и направить их в первой волне захвата Голанаи, пока я не стал думать, что вы намерены от меня что-то скрыть. Уже выдвигаюсь, гранд-адмирал». Ирв расслабился лишь после того, как голограмма пропала. «Идем к станции», — приказал он ближайшему дроиду В1. Тот издал свое типичное «понял-понял». «Сообщите в ангары, пусть приготовит последние дрохи». «Выхавы еще есть?» «Никак нет, сэр», — прогнусавил дроид. «Ну тогда грузись в абордажные корабли сам, жестянка», — посоветовал Ирв. «И возьми с собой пару рот своих тупоголовых собратьев с одной извилиной на всех. Нужно было захватить эту треклятую станцию, пока Траун не стал задавать слишком много вопросов». Посмотрев на закрепленную на подлокотнике его кресла отрубленную металлическую голову дроида с тремя горящими желтыми глазами, привычно похлопал по ней. «Ну вот, Ауто, а ты жаловался, что у тебя судьба плохая. Ненавижу, предатель», — пробубнил тактический супердроид. «Но, кому интересны его чувства? За столько десятилетий, если б не этот малыш, неизвестно, как повернулась бы судьба самого Ирва, и вот его существование уж точно следует держать в большой тайне». После того, как подрывной боеприпас сработал, вырвав замок дверной панели, первыми в отсек влетели термальные детонаторы. Согласно плану станции, здесь не имелось чего-то критически важного, не то, что в самом сердце палубы. Сержант ТНХ-0297, как и 8 штурмовиков его отряда, дождались взрыва, и лишь после этого клон скомандовал двигаться вперед. 8 человек, клонов с лицом, таким же, как и у него, подчинились приказу. Едва они оказались внутри, по ним ударили выстрелы из бластеров, но 9 клонов рассредоточились по отсеку, заняв укрытие. Потребовалось несколько секунд для того, чтобы оценить ситуацию. Взрывы детонаторов уничтожили 3 солдат Новой Республики. Их разорванные и обезображенные тела лежали на поверхности металлического пола палубы, истекая кровью. Не угроза. А вот 5 противников, оборудовавших себе убежище в дальней части отсека, перевернув массивный стол так, чтобы выстрелы и осколки приходились в толстенную столешницу, да, эти проблемы, начиная с того, что они прекрасно ориентируются в темноте, царящий на борту Голанаи, лишившегося питания из-за обстрела ионной пушки, и заканчивая тем, что укрепились они за пределами уверенного броска гранаты, 40 метров разделяло штурмовиков и солдат Новой Республики, слишком далеко для броска гранаты под огнем противника. И вместе с тем, огневое решение сержант ТНХ-0297 нашел быстро. Противник позаботился о безопасности своей позиции, но не продумал, что для прикрытия могут быть использованы те же самые предметы мебели, выполненные из металла и разбросанные по отсеку. Заградительный огонь, приказал он штурмовикам по внутренней связи отряда. 8 бойцов, выждав момент, когда огонь противника снизится, загнали солдат противника за столешницу, стреляя из своих бластерных винтовок на подавление. Желающих умереть среди бойцов неприятеля не нашлось. По двое вперед, до ближайшего укрытия. 2 штурмовика бросились вперед, ведя огонь на ходу. Достигнув поваленного стеллажа, они укрылись за ним, продолжая держать противника за столом. Еще одна пара бойцов, сорвавшись с места, заняла позицию рядом с ними. Потребовалась ровно минута, чтобы половина отряда перебралась на 10 метров дальше их первоначальной позиции и надежно укрылась. Противник высунулся, ведя огонь, но практически тут же был загнан назад. Из числа второго отряда 2 бойцов короткой перебежкой достигли укрытия. Убедившись, что остальные штурмовики продолжают вести стрельбу, эти 2 совершили еще один рывок на 7 метров и теперь расположились за корпусом голопроектора. Электроника брони не слепила штурмовиков алыми бликами очередей. Тот, кто разработал этот тип обмундирования, действовал с пониманием потребностей бойцов. Для них весь отсек не утопал во мраке, они все видели так же ясно, как если бы вокруг был день. «За мной», — распорядился сержант ТНХ-0297, выждав момент и бросившись к намеченному укрытию. Он и 2 штурмовика под прикрытием товарищей преодолели 22 метра. Прикрывшись от огня бойцов Новой Республики корпусом дивана, отчетливо понимая, что долго мягкая мебель не продержится, сержант ТНХ-0297 и пара штурмовиков, прижимаясь спиной к дивану, перебросили термальные детонаторы через головы, отправив их в полет к цели. 18 метров для броска, не расстояние для штурмовика. Это дальность уверенного поражения цели боеприпасом метального типа, что в следующие 3 секунды поняли солдаты Новой Республики. Один из них, увидев упавший рядом с ними боеприпас, бросился в сторону, но тут же был растерзан перекрестным огнем штурмовиков. Один за другим, с интервалом в доли секунды, взорвались 3 термальных детонатора. Послышались визгливые стоны раненых и хрипы умирающих. Отряд, сохраняя порядок и боевое построение, добрался до укрытия противника, контролируя каждый уголок отсека. Ловушка могла быть везде, но не в этот раз. Сержанту ТНХ-0297 хватило одного взгляда, чтобы оценить степень ранений 2 выживших противников. У одного осколки пробили легкий доспех и проникли в тело в районе органов дыхания, и сейчас он лежал, захлебываясь кровавой пеной. Второму взрывом оторвало руку и обезобразило лицо. Без глаз, с чудовищным ожогом вместо кожи головы, он что-то бормотал на аурибеше. «Зовет мать», — определил один из бойцов. ТНХ-0297 не понимал странной просьбы противника, но точно знал, что осколок размером с палец, пробивший тому череп, не способствует ясности мышления, как и спасению. «Добить», — распорядился он. Ближайший солдат произвел 2 контрольных выстрела. Стоны и хрипы затихли. Так гуманнее. Они все равно не дотянут до лазарета. От дальнейшего продвижения их отделял массивный, задраенный с помощью электромагнитного замка массивный взрывоустойчивый люк. Значит, они преодолели одну секцию станции и готовятся вступить в другую. Сверившись с тактической картой продвижения остальных подразделений 501 Голлегиона, определенных для захвата орбитальной защитной станции, сержант ТНХ-0297 отметил, что 2 отряда справа попали под плотный огонь. Согласно карте, его подразделение может зайти противнику в тыл, если проследует по коридору за люком 7 метров прямо и свернет в правое ответвление. Приемлемо. На сроках выполнения поставленной боевой задачи поддержка союзника не скажется. «Обследовать», — приказал он, указав на люк. 2 штурмовика приблизились к переборке, доставая из подсумков специальное оборудование для поиска взрывчатки и взлома замков. Солдаты Новой Республики во многом обучены перебежчиками из имперских вооруженных сил. Если защитники станции действуют согласно протоколу тактического отступления, то при попытке отпереть этот люк сработает взрывное устройство. Штурмовики будут убиты или ранены взрывной волной, а механизм заклинит в положении заперто. «Мины», — констатировал штурмовик-сапер, для наглядности указав пальцем на участки двери и перекрытия, за которыми размещались подрывные заряды. Лазерно-флешетные ЛХ-1. Датчики движения. Направление. Штурмовик указал на нижнюю часть двери. Ясно и без лишних пояснений. И без того каждый штурмовик понял, что разговор идет о взрывных устройствах производства компании «Мерсон». При активации этот боеприпас поразит их по ногам, превратив в небоеспособных инвалидов. После этого сработает автоматика взрывозащитной переборки и дверь окажется заблокирована. Ситуация патовая и противоречит фронтальной атаке. Для любого другого штурмовика, но не для 501 Го-легиона, не для отряда под командованием сержанта Тейнха 0297. Гранд-адмирал Траун повысил его в звании не за откровенность и не за преданность, за эффективность. Иначе бы Тейнха 0297 командовал обычными штурмовиками, а не своими генетическими братьями. Клоны полковника Селида не нуждаются в дополнительной информации. Они уже вырабатывают эффективное решение. «Разбирай замок и обходи блокировку», — приказал сержант Тейнха 0297 штурмовику, специализирующемуся на электронике. Боец послушно демонтировал панель управления переборкой. Без малейшего уважения к труду техников, точными движениями он зачистил изоляцию проводки. Подключил специальный сканер. Пальцы запорхали над экраном. «Протокол блокировки отключен», — спустя 10 секунд ответил штурмовик, сворачивая свое оборудование. Повернув голову в сторону командира отряда, он получил подтверждение, незаметный в темноте кивок шлема сержанта. Но для штурмовиков не существует ночи. Специалист по электронике, вооружившись новыми инструментами, обрезал цветастую проводку. Разместив на металле вышибной снаряд, пригнулся, активировал его. Направленный взрыв проломил металл, открыв доступ к порванной электрике с другой стороны стены. Специалист по электронике ударом кулака проломил металлическую декоративную пластинку, разделяющую две части электронной панели управления переборкой, внешнюю и внутреннюю. С другой стороны на пол упала панель с кнопками. Вернув руку назад, тот же штурмовик снял с пояса термальный детонатор. Остальные, включая сержанта, отошли от двери, расположившись рядом, вдоль толстой межсекционной переборки. Штурмовик-специалист точным движением зажал клавишу активации детонатора и быстрым движением просунул его сквозь стену. Одернув руку, спокойно переместился к остальным. Спустя 2 секунды произошел взрыв. За ним еще один, по переборке застучали многочисленные осколки. Мины сработали в холостую. Не потребовалось дополнительной команды. Штурмовик-подрывник повторно просканировал пространство впереди, но уже с помощью проделанного технологического проема в стене. «Чисто», — сообщил он, уступая место специалисту по электронике. Подключив проводку от своему датападу, тот за несколько секунд активировал подъемный механизм взрывозащитного люка. «Вперед», — скомандовал сержант Тейнха 0297. «Максимальное внимание». Оказавшись на другой стороне секции, штурмовики огляделись на предмет движения, никого не увидели и быстрым шагом двинулись вперед. Достигнув нужного ответвления, отправив вперед дозор, сержант Тейнха 0297 кодовым звуковым сигналом, пара ударов языком по микрофону встроенного в шлем Камлинка, дал понять командиру прижатого огнем подразделения, что приближаются союзники. В условиях сражения на чужой территории доверять средствам широкополосной связи нельзя, прямо запрещено наставлениями, а они придуманы не просто так. Достигнув конца ответвления, отряд Тейнха 0297 добрался до просторного помещения, похожего на зону отдыха. Под потолком в помещении висел густой черный дым, горела мягкая мебель, но недостаточно густой, чтобы скрыть от электроники шлемов горящие трупы солдат Новой Республики и фигуры, ползущие по земле к павшим товарищам или оторванным частям собственных тел. Из двора доносились крики боли, но их все больше заглушал рев гневных возгласов. Потом дымную завесу иголками проткнули бластерные заряды. На одном его конце располагались 4 штурмовиков, обстреливаемые с 3 сторон противником. Судя по меткам электроники в броне, среди солдат гранд-адмирала Трауна есть раненые. Да, 3 лежат в укрытии. Рядом с ними штурмовик-медик с дырой в груди. Штурмовики попали в засаду и их оттеснили в угол, отрезав от коридора, через который они пришли. Судя по личным номерам, это не клоны полковника Селида. Причина попадания в засаду понятна. Человеческий фактор. 7 бластерных винтовок отряда сержанта Тейнха 0297 ударили во фланг одному из отрядов неприятеля. Там, где они были укрыты для обстреливаемых штурмовиков, для Тейнха 0297 и 6 его бойцов они оставались как на ладони. Как и те, что ползли, пытаясь добраться до убежища и остаться в живых, не спаслись. От настоящего штурмовика нет спасения. «Прикрываем», — сообщил сержант соседнему подразделению, огонь на подавление, а это уже своим бойцам. Два других отряда противника предпочли ретироваться и прожить чуть дольше. Кинжальный огонь Е-11 прошивал многих из республиканцев насквозь. Такова расплата за смерть штурмовиков и за пренебрежение ношением личной защиты. Человеческий фактор. Пригибаясь от случайных выстрелов и вытаскивая раненых, штурмовики из попавшего в засаду отряда за 15 секунд добрались до коридора, в котором находились бойцы ТНХ-0297. Медик прикрывает отход, пояснил сержант командиру другого отряда наличие в его подразделении бойца, обладающего познаниями в полевой медицине. Это ведь просто, они пошли в атаку, значит их должны прикрывать от удара в спину по коридору. Отступая и продолжая вести огонь, отряд ТНХ-0297 добрался до отсека, где штурмовик из их отряда уже снимал с раненых союзников кирасу штурм брони. «Спасибо», — подошел к нему другой сержант, протягивая вперед руку. «Выручили». ТНХ-0297 посмотрел на ладонь равного себе по званию штурмовика. Он прекрасно понимал, для чего производится рукопожатие, но не видел в этом смысла. «Такая работа», — ответил он. «Руки не подал. Это не нужно. Штурмовики так не делают». Определив медика и еще одного бойца для прикрытия поредевшего отряда союзников, скомандовал выдвигаться. «У них есть задание. Его необходимо выполнить. Шестеро штурмовиков и двое раненых отобьются, тем более в двух минутах позади, буквально по следам ТНХ-0297 и его людей, двигаются еще четыре отряда 501 Голлегиона. Зачистка продолжается. Попытка ударить его во фланг при движении по открытому пространству не принесла противнику ничего, кроме новых трупов. Заградительный огонь из 7 стволов заставил сидевших в засаде противников затаиться, и тем самым позволили штурмовикам преодолеть открытое пространство, ранив нескольких человек. ТНХ-0297 сверился с хронометром. Опоздание на 3 секунды. Неэффективно. Бегом, приказал он бойцам, на ходу сообщая об опасности командиру роты. Не тому, в которую входил он в прошлом. Тот лейтенант исчез, отправился на разговор с гранд-адмиралом и не вернулся. Вместо него поставили другого, более эффективного. На бегу сержант выбросил использованную энергетическую ячейку и вогнал в винтовку новую. Газового картриджа хватит еще на одну перестрелку. Потом обязательная замена. В следующем отсеке они буквально налетели на выбежавших из прилегающего коридора солдат Новой Республики. Времени на перестрелку не было. Не снижая скорости бега, семеро штурмовиков врубились в строй из 10 солдат противника. Через 15 секунд они перешагнули через трупы мертвецов со знаками различия Новой Республики на военной форме. На мостике Химеры царила тишина. Флагман в сопровождении меньшего брата, звездного разрушителя типа Победа И, двигался к своей законной добыче, словно хищник, загнавший в угол свою жертву. И на беду защитникам орбитальной станции Голоны, в самом деле было некуда бежать. «Поднять дефлекторные щиты», — прозвучал голос капитана Пеллиона. «Выпустить истребители и перехватчики. Артиллерии начать ведение беспокоящего огня по противнику. Орудия наведены. Залп». Дефлекторный щит противника выдержал. «Перейти на беглый огонь», — распорядился я, поглаживая миролюбиво спящую на коленях Юсаламири. «Похоже, как минимум один верный друг у меня все же имеется. Жаль, что разумных нельзя приманить к себе едой и заботой. Или можно? Что ж, проверим на народе Джинсары». «Крестоносец выходит на дистанцию открытия огня», — произнес Пеллион, быстро сверившись с данными сканеров, добавил. «Транспондер мудрости императора работает. Значит, капитан Игор взял себя в руки», — подметил я. «Сэр», — непонимающе посмотрел на меня Гилот, — «его сын погиб, спасая крестоносец от поражения протонной торпедой в мостик», — пояснил я. «О, Пеллион выдал то, что на моем родном флоте именуется малым боцманским загибом. Полностью с вами солидарен, капитан», — согласился я. «Потеря ребенка для родителя — величайшее горе. Проверьте, входил ли лейтенант в список доноров для клонирования. Изучение данных не заняло много времени». «Нет, сэр, слишком молод и малоопытен для включения в программу», — пояснил Пеллион. «Мы клонировали исключительно ветеранов флота. В таком случае потеря командира крестоносца будет ощущаться еще сильнее», — едва не дрогнувшим голосом произнес я. «Распорядитесь представить всех погибших на корвете к государственным наградам. Я хочу, чтобы об их подвиге было известно по всему флоту к моменту завершения текущей фазы операции. Не уверен, что капитан Игор отнесется к этому с пониманием», — с сомнением произнес Пеллион. «Именно поэтому назначьте ему встречу с ним сразу после того, как мы подавим сопротивление последних очагов обороны», — распорядился я. «Еще бы найти правильные слова. Аналитики не несут потери, мы сидим в штабе, и снаряды по нам за всю историю моей службы прилетали не так уж и часто. У меня нет опыта в том, чтобы донести до убитого горем отцу мысли, что его сын погиб не зря. Более чем уверен, что Егор предпочел бы, чтобы вместо корвета взорвался крестоносец. К сожалению, история не имеет сослагательного наклонения, но и промедление в данном случае – гораздо большая проблема. На ситуацию следует реагировать незамедлительно, так или иначе. Порой проявление понимания и сочувствия в разгар операции будет звучать лучше всяких формальных соболезнований, произнесенных во время затишья. А меж тем истребители и перехватчики с Химерой крестоносца уже вились вокруг яростно огрызающегося Голлана. Особого вреда нетронутой станции они причинить не могли, но зато сильно портили нервы местным артиллеристам, понимающим простую истину. Сила их защиты как раз-таки в наличии дефлекторного щита, который пара звездных разрушителей будут сбивать очень и очень долго, пример неумолимого и непреклонного, которые смогли этого добиться только после массированного ракетного удара каликоидного роя, ярка настолько, что ее видел весь флот. А очередной миф о неприступности этих платформ уже не раз мной развенчан. Имперская тактика осады подобного рода оборонительных сооружений строится как раз-таки на длительном обстреле дефлектора с целью его продавливания. И лишь после того, как энергетический кокон поврежден, крупные корабли, опять же, держась за пределами зоны досягаемости протонных торпед станций, расстреливали вооружение и дефлекторные проекторы, чтобы высадить десант в относительно комфортных условиях. В случае же быстрого уничтожения дефлекторных генераторов, жизнеспособность станции исчисляется уже в совсем других величинах. Так что, способ скорейшего вскрытия обороны противника мной разработан. Достаточно довольно близко подводить корабли с ракетным вооружением к Голланам при помощи генераторов гравитационного поля заградителей и тральщиков. Сейчас же, в условиях пересекающихся векторов от гравитационных проекторов, повторять то же самое смысла нет. Первый вариант уничтожения оборонительных станций отработан. Теперь настал черед отработки тактики отвлечения внимания и залпа со средних дистанций. Ключевой момент в этом – наличие или большого количества истребителей и перехватчиков, которые в состоянии догнать и расстрелять вражеские протонные торпеды, или же нужно иметь весомое зенитное прикрытие, чтобы эти самые торпеды сбивать на подлете. В отличие от планетарных щитов, принцип которых я до сих пор еще не изучил, дефлекторы могут остановить только лишь энергетические снаряды. Но существовал и корпускулярный тип щитов, противодействующий кинетическому оружию. У меня есть гипотеза, которая нуждается в проверке, но общее предположение таково: планетарный щит – это гибридная технология двух ранее описанных принципов защиты. Иначе просто невозможно понять, почему для уничтожения планетарных щитов до изобретения суперлазеров имперцы использовали массовые обстрелы торпедами и ракетами, которые, при этом, взрывались о поверхность энергетического кокона. Так что, лучший способ защитников продлить свою агонию – это отгонять истребители и перехватчики, норовящие расстрелять дефлекторы, да отгонять особо ретивых пилотов и корабли огнем своих орудий и залпами протонных торпед. «Капитан Астериас докладывает об уничтожении одного МС-80», — сообщил Пеллион, прокомментировав вспышку на месте одного из двух звездных крейсеров Мон Каламари, противостоящего тройке звездных разрушителей. «Долговато он что-то. Военное счастье переменчиво», — изрек я. «Запросите штурмовой ястреб относительно ситуации со вторым кораблем. Сдаваться не намерены», ответил командир Химеры, обменявшийся данными с флагманом отряда Креш. «Запрашивают указания, что делают с противником, который не внял голосу разума и отказался сдаваться в плен», уточнил я у Гиллода. «Уничтожают, сэр», произнес тот. «Тогда какие могут быть еще вопросы?» «Понял, гранд-адмирал». Потоки золотисто-алой энергии смывали броню с корабля противника и выжигали орудийные гнезда. И сейчас тройка звездных разрушителей, штурмовой ястреб, вершитель и мертвая голова, зажав меж собой последний вражеский звездный крейсер, разделывали его на металлолом. Впрочем, как я успел подметить, все же спасательные капсулы и челноки с членами экипажей с этих разрушителей не расстреливали и старались захватывать в плен. Штурмовой ястреб шел выше и левее избиваемого крейсера, вершитель закрывал ему дорогу к станции, а мертвая голова уже расстреливала дюзы с такой скоростью, что только диву даешься. Носовые орудия химеры поливали последнюю неподконтрольную нам защитную станцию. Под ударами золотисто-алой энергии чередующихся ракетных ударов дефлекторные щиты станции не выдерживали после того, как очередной заход ТИЭ-перехватчиков закончился успехом. Один из генераторов они все же уничтожили, оголив борт станции ракетно-пушечному огню, который обрушивался, и теперь чернела обшивка станции, обгорала краска и оплавлялась броня. Затем на округлых бортах заплясали ионные разряды, а с десяток противокорабельных ракет с крестоносца завершили начатое разрушение. Вахтенные на мостике «Химеры» радостно приветствовали огонь, который хлестнул из пробоины на батарейной палубе станции. Сообщение по открытым каналам, произнес лейтенант Шель. Атакованная нами станция просит прекратить огонь и готова сдаться. Подтвердите получение сообщения, распорядился я. Пусть опускают щиты, отключают артиллерию и пусковые установки, глушат реактор. Капитан Пиллион, подготовьте десант на борт нашего нового трофея. Так точно, сэр, радостно сообщил командир Химеры. На мгновение в черноте космоса появилась и быстро пропала сверхновая. Сообщение со штурмового ястреба, произнес Гилот. Последний вражеский корабль уничтожен. Сопротивление подавляется. Отлично, капитан, произнес я, стараясь скрыть свои эмоции относительно победы в этом сражении. Выдвигаемся к мастерским. Десанту приготовиться к захвату станции. Одни разумные падали на пол как подкошенные, роняя оружие, другие делали еще шаг вперед, когда разряды винтовок прорезали в них сквозные отверстия, прожигали дыры в животах, конечностях, головах. Среди немногочисленных солдат Новой Республики, присоединившихся к отражению атаки гражданским из числа военных инженеров государства противника, не было военной организации. Да и откуда им у нее быть? Мозгов для понимания обреченности вооруженного сопротивления у них также не было. Лейтенант Редерик покачал головой, притаившись за краем угла коридора. Отряды штурмовиков ПИ поддержки дроидик стояли рядом с ним, готовые к атаке с тыла окопавшихся в зоне отдыха орбитальной ремонтной мастерской республиканцев. Переговоры ни к чему не привели. Большая часть рабочих, вольнонаемный персонал, сдались без проблем. Им ни за что здесь умирать. Это не их война. Они просто наемные рабочие, которым, тем более, не заплатили за отработанную неделю. А это уже фактически отягчающие обстоятельства. Штурм приведет к большим жертвам среди штурмовиков, сообщил ему командир роты. Сообщил без претензий, просто констатировал факт. Его не интересовала своя жизнь, только выполнение задания. Максимально эффективное. Странные эти штурмовики серии ТНХ. Словно не люди вовсе, а дроиды из костей и плоти. Рядом с ними даже как-то страшно, что ли? Не думаю, ответил Редерик. Он прекрасно знал планировку этого уровня мастерской. Стоит им выйти из коридора, и они окажутся на 20 метрах пустого пространства, прежде чем достигнут зоны отдыха. Поэтому бойцы Новой Республики здесь и окопались, отсюда им удобнее держать под прицелом всех, кто попытается пойти в атаку. Всех, кроме «выпускайте дроидик», скомандовал разведчик. «Вперед!» – тем же равнодушным тоном произнес командир роты штурмовиков. Три механических разрушителя, клацнув трехпалыми нижними конечностями, свернулись в колесоподобное состояние и юрко устремились вперед, гремя телами по металлическому полу. А через пару секунд, с характерным звучанием, машины смерти вернулись в пешее положение, развернули отражающие экраны, фонящие радиацией так, что не стоит к ним приближаться хотя бы без штурмброни. У нее хотя бы какая-то противорадиационная защита. Хорошо, что абордажные команды доставили ему один такой экземпляр. Правда, не совсем по размеру, но кого волнует чужое горе в моменты, когда творится история. А меж тем дроидики завершили свой путь и приступили к выполнению поставленной перед ними боевой задачи, и отрыли огонь из своих пушек. Визг скорострельных бластеров смешался с редкими очередями обороняющихся, криками боли, предсмертными всхлипываниями, звуками рикошетов. Редерик дернулся было, чтобы посмотреть на то, что происходит в зоне отдыха, но его на месте удержала рука штурмовика, командующего ротой. «Не нужно, сэр», произнес он, «небезопасно, возражать бесполезно. Кто бы ни муштровал этих ребят, свое дело он знал». За час, прошедший с момента высадки абордажных партий на орбитальных мастерских, не пострадал ни один рабочий станции, который не проявил агрессию в сторону имперских солдат. Вооруженные разоружались, агрессивные, но не представляющие опасность, вырубались, вооруженные и опасные, уничтожались. Обе верфи оказались не способны даже заправить имеющиеся у них корабли из-за проведенной Редериком диверсии, дистанционному подрыву насосов, качающих топливо из танков по патрубкам в баке на борту звездолетов. Пустяковое повреждение, о котором он предупредил Трауна заблаговременно, и тот явно доставил необходимые запчасти на своих кораблях. Грохот бластеров, крики боли и хрипы умирающих разумных, какофония смерти, вот что сейчас слушал лейтенант Редерик. Намеренно и безжалостно дроидики стреляли до тех пор, пока вражеское сопротивление не сократилось до нескольких бесцельных выстрелов. И лишь после этого, добив еще живых, дроидики прекратили стрельбу и сняли с себя дефлекторные щиты. Как бы ни была продвинута каликоидная военная и инженерная мысль, они не смогли придумать способ, при котором дроидики могли всегда оставаться под защитой своих отражающих экранов. «Выступаем», — скомандовал лейтенант. Командир роты штурмовиков безропотно подчинился, передав приказ своим бойцам. Проходя мимо груд мертвых тел, расстрелянных без какого-либо сожаления, Редерик не испытывал угрызений совести или сожаления к павшим. Им предложили сложить оружие. Они отказались. Упрашивать никто и никого не будет. В сопровождении отряда закованных в белую броню имперских штурмовиков, лейтенант метнулся вверх по ступеням лестницы, ведущей на административный уровень. Именно здесь, в самом сердце станции, находились главные инженеры и все технические записи. К сожалению, начать штурм именно с этой части верфи не представлялось возможным. Республиканцы хорошо позаботились о безопасности своих секретов. Но когда останавливала взрывозащитная дверь, ведущая в отсек, стены которого были в два раза толще, чем броня куратского дредноута, а это без малого, метры, если не десятки метров дюрастели. Ни один абордажный корабль не справится с таким препятствием, учитывая десятки палуб вокруг этого помещения, и реакторов, и прочих жизненно важных для функционирования орбитальной ремонтной мастерской механизмов и систем. Попытка прямого проникновения вызвала бы в лучшем случае непригодность верфи к дальнейшему использованию, ну или ко взрыву. Плазменный резак, которым срезают поврежденные листы брони, впился в тело двери в нужном месте. Новая республика позаботилась о том, чтобы электронный замок находился только со внутренней стороны отсека. Редерик тихо матерился, понимая, что сейчас рыбья морда уничтожает документы, и чем дольше они провозятся. «Кхэм-кхэм!» — раздался голос позади. Редерик обернулся и увидел того, кого меньше всего рассчитывал здесь лицезреть. «Фадеум!» — округлил он свои глаза. «Ну хоть кто-то обращается ко мне только по имени», — вздохнул хозяин изящной леди. «Ты что тут делаешь?» — поинтересовался Редерик. «Помогаю!» — также горестно вздохнул Фадеум, показав зажатый в руках цилиндр с кнопочками. «Эта штука режет быстрее. Световой меч!» — насторожился Редерик. Штурмовики синхронно нацелили на гостя бластеры. «Не похож ты на Люка Скайуэкера. Лучшего комплимента мне еще никто не говорил», — улыбнулся Фадеум. «Но меч вроде бы как принадлежит его семье. Ну, если Траун не лукавит. Так что, помощь, я думал, ты закончил свою часть работы», — все еще с подозрением произнес разведчик. «А потом я поговорил с мамой», — произнес Фадуим. «Оказалось. Короче, давай я тебе вскрою эту дверь, как сделал на другой станции, и делайте свою работу. Милости прошу», — хмыкнул Редерик, отходя в сторону. Молодой капитан подошел к двери, осмотрел ее, приложил к ней руку, закрыв глаза, словно прислушивался к чему-то. «Ты, главное, не порежься, не волнуйся», — натянуто улыбнулся Фадеум. «То, что я просто потерял свой световой меч, еще не значит, что я вконец неумеха». А в следующее мгновение с шипением вспыхнул бело-синий клинок и впился в броню, прежде чем у Редерика, и, несомненно, у штурмовиков тоже, отвалилась челюсть. Здоровенная часть взрывозащитной двери просто рухнула наружу из помещения, в которое намеревались проникнуть имперцы, дверные петли и замок. Кусок металла полуметровой толщины с грохотом обрушился вниз по ступеням, вышибая искры из металла. Не теряя времени, Редерик юркнул внутрь, проник в задымленное помещение, упал на одно колено. Бластерный прицел обвел полутемную комнату. Вроде никого. Редерик плавно поворачивался слева направо. Алый блеск бластера родился в самом темном углу и приближался настолько быстро, что разведчик понял, он не успеет. А потом на пути выстрела появился бело-голубой клинок, и алый заряд ушел в потолок, а за ним и еще один. После того, как еще один луч был отражен в стрелявшего, которым оказался Мон Каламари, хорошо знакомый обоим, лейтенант Редерик, убедившись, что главный инженер верфи уже не сможет никого подстрелить, с уважением посмотрел на капитана изящной леди. «Спасибо», — он протянул руку. «Фадеум сабриддилюс», — смутившись, молча ответил на рукопожатие. Глава 55. Реванш. Часть 3. Появление настоящей внеочередной Прады стало возможным лишь благодаря терпению и снисходительности моей дражайшей супруги, которая, несмотря на свой 25-й день рождения и намеченные на день планы, дала мне обещание, что не будет сильно бить за то, что свободное от празднования время я уделил Праде. Но это не точно. 9 лет, 6 месяцев и 20-е сутки после битвы при Ивине, или 44-й год, 6 месяцев и 20-е сутки после великой ресинхронизации. 57 лет назад этот мир оказался уничтоженным, превращен в огромное облако космических булыжников всевозможных размеров и форм. За 38 лет до уничтожения Альдерана и гибели первой звезды смерти в битве при Ивине 4 планета, не являющиеся предметом индустриализации, объектом желания галактических корпораций, власть имущих и преступников, превратилась в груду камней, среди которых сейчас прятался повелительный, строгий серый корпус имперского звездного разрушителя гармонировал с чернотой космоса, коричнево-черными тенями астероидов и блеклым излучением местного светила, звезды Шадда. Стоя на мостике своего звездного разрушителя, капитан Эрик Шахаши с любовью и нежностью провел большим пальцем по спрятанной в крышке хронометра фотографии. Ирин Риад, красная звезда, она так же прекрасна, как и в первый день их знакомства, и такое останется навсегда, в его сердце и его памяти. С щелчком Эрик захлопнул секундомер, убрав его в карман кителя. Перенося вес на трость, почувствовал, как набалдашник врезается в руку. Ничего, это знакомая, ничего не значащая боль, по сравнению с той, которую он испытал годы назад, когда повелительный, только вернувшийся из очередного рейда и отсиживающийся на своей базе, в глубинах астероидного поля, некогда называвшегося планетой Шадда Бибаран, и офицер связи принес ему шифровку с информацией о смерти Ирин Риад. Нахождение в этой системе в секторе Бибаран внешнего кольца, в квадранте А-18, если верить имперской картографии галактики, всегда приносило ему боль, намного большую боль, чем та, которую он испытывал, зачищая от Ан, понимая, что его собратья-имперцы оказались преданы и убиты местными жителями. Правду он выяснил намного позднее, уже после смерти императора, когда секретность имперских делишек дала сбой, но прозвище «Мясник» от Ана уже закрепилось за ним, да и к тому времени ему уже было плевать. Боль и шок, когда поймал контрабандиста, везущего груз оружия мятежника. Здесь, в этом скоплении камней альдеранец искал и нашел свою добычу, и захватил ее. Взял корабль, снабжающий мятежников оружием и провиантом ради продолжения их кровавого террора основ империи, штурмом. Допросил капитана того фрахторика. Узнал, что они росли в одном местечке на Альдеране. Проявил милосердие к соотечественнику, оставив его в живых с намерением передать правосудию, что было воспринято на ура другими альдеранцами, входящими в состав его экипажа. И здесь же, спустя всего несколько часов после задержания фрахторика, исправляя поврежденный космическими камнями корпус повелительного, Шахаши узнал об уничтожении родной планеты. Узнал, когда ближайший соратник, старший помощник, такой же как и он альдеранец, попытался убить его, чтобы захватить контроль над звездным разрушителем. Несмотря ни на что, Шахаши подавил восстание на борту своего корабля, максимально жестоко, выпытав у агентов-повстанцев на борту его корабля места базирования ближайших ячеек и прочую известную им информацию, и разделался с ними, без трибунала и полноценного следствия, настолько же жестоко, насколько сильно он был шокирован произошедшими с его родной планетой событиями, но приходилось держаться, не ради себя, ради экипажа, который не понимал причин, по которым те, кто делили с ними кубрики, внезапно стали врагами из-за того, что мятежники уничтожили их родную планету. Тогда они еще не знали правды, а альдеранцы-повстанцы уже тогда ей владели. Но звучало это как жалкая пропаганда. Для человека, который потерял дом и всех знакомых на погибшей планете, преданного собственными соотечественниками из числа членов команды корабля, любые рассказы о том, что именно империя виновна в уничтожении Альдерана, кажутся пропагандой. Слишком уж шокирующая обстановка. Он починил корабль и вернулся на базу, где и узнал, что за уничтожением Альдерана, согласно имперским докладам, стоят мятежники. узнал про массовое дезертирство своих сограждан из имперских вооруженных сил. Эрик не верил в совпадение. Он выдержал все допросы и проверки, какие на него свалились по милости имперской службы безопасности, и вернулся на мостик своего корабля. Но больше это не был жизнерадостный мужчина средних лет. Теперь это был убийца. Последний верный империи альдеранец. Так его называли до тех пор, пока он не обрушился на преступный и мятежный сброд, истребляя их всех до единого. До него доходили слухи о том, как его воспринимают другие имперские военнослужащие. И ему было плевать, потому что гуманность хороша лишь тогда, когда ее не воспринимают как слабость, потому что он отчаянно хватался за все хорошее, что принесла в галактику империя. Смерть императора многое расставила по своим местам. Утечки имперских секретов лишь добавили пикантности происходящему, и причастность Гранд Моффа Таркина к уничтожению Альдерана, павшая тенью на всех имперцев, стала очевидным фактом, в том числе и для Эрика. В другой ситуации любой на его месте дезертировал бы, как это сделал Сайр Йонка и многие другие командиры, но не Шахаши. Он продолжил сражение, отчаянно пытаясь сохранить хоть какое-то подобие законности в галактике. Идеалистические побуждения, да, скорее всего, но в моменты краха всего своего внутреннего мировоззрения и нравственных ориентиров, тебе остается не так уж много вариантов выбора, сломаться или сломать, сохранить порядок. Даже если твоя борьба мало что значит в масштабах стремительно разваливающейся галактики, летящей в пучину анархии, не получилось. Один разрушитель в галактике больше не воин. Возможно, получится добиться этого с помощью Трауна. Возможно, с учетом того, что Шахаши, как и было ему приказано, доставил на Тангрен высокопоставленных республиканских офицеров и чиновников. Хоть и хотелось посмотреть в глаза последней альдеранской принцессе и задать ей парочку вопросов относительно обещанного новой республикой спокойствия и процветания в галактике. Ведь они победили империю, убили императора, избавились от его приспешников. Где же гармония, которую обещали народу галактики? 5,5 лет прошло после Эндора, а ничего в лучшую сторону не изменилось. Наоборот, контрабанда стала едва ли не сильнее официальной торговли. Внешнее кольцо практически полностью прогнулось под хаттов и прочие отребья. Количество пиратских шаек выросло в десятки раз. Но Эрик прекрасно знал, что с момента подавления восстания альдеранцев на борту повелительного, прошло много времени, и факт оброс выдумками, превратившись в эпос. Из командира, вершащего правосудие, он превратился в маньяка с больной головой. Реши он побеседовать с соотечественницей, у той, скорее всего, сердце остановится. Данные по конвою пришли, поинтересовался он у вахтенного начальника. В идеале рапорт от дронов-разведчиков ему должен был предоставить старший помощник, но после того, как последний выстрелом из своего бластера раздробил ему коленную чашечку и обрек на хромоту до конца жизни, доверять кому-то настолько сильно Эрик больше не собирался. Так точно, капитан, вахтенный передал ему дотапот. Ударные фрегаты 2 средних транспорта ГР-75 встали под разгрузку в системе Эрбра. Дроны зафиксировали поставку груза вооружения для 2-го фрегата, находящегося на стапелях. Как и предупреждал Траун, произнес Эрик. Гранд-адмирал отправил его в миссию по нанесению удара по верфи в системе Эрбра. Именно отсюда, после ремонта на местных стапелях, выдвинулись корабли Сайра Йонки, чтобы принять участие в засаде при Ругасе. На этих исключительно гражданских верфях, как заявляет пропаганда Новой Республики, на звездный разрушитель Йонки и сопровождающий его звездный крейсер Мон Каламари установили корабельное вооружение, сугубо в мирных целях, разумеется. «Готовьте корабль к выходу», — скомандовал Эрик, возвращая дотапот вахтенному. Несмотря на то, что Шаддаби Баран и Арбру разделяло меньше 10 000 световых лет, придется добираться туда несколько дней, прямых гиперпространственных путей к цели не имелось. Придется лететь по прямой, сквозь межзвездную пустоту. Затраты времени увеличатся, как и расход топлива, но это мелочи, издержки работы. Но этого будет вполне достаточно для того, чтобы нанести удар по военному объекту и отвлечь внимание противника от возвращающегося с рейда флота Гранд-Адмирала Трауна. А затем будут другие цели. А тем временем каперы на службе Гранд-Адмирала совершали нападения на транспортные караваны по всему внешнему кольцу галактики, заставляя местные силы флота Новой Республики бросаться от одного очага напряжения к другому. Эрик Шахаши бросил взгляд на кружащееся вокруг его корабля огромное поле астероидов. Космические булыжники, так похожие на кладбище, скопление остатков Альдерана, куда регулярно совершают паломничество те из его сограждан, кто пережил гибель родного мира. Однажды, быть может, и он сам вернется на родину и оставит памятный знак тем невинным, кто погибли из-за жажды разрушения и желания испытать боеспособность огромной боевой станции одного сумасшедшего имперского грандмаффа, Таркины. Как же он их ненавидел. Сперва младший, Горош, ради отмщения за смерть которого, Эрик уничтожил Атан и стал в глазах галактики мясником. Потом его отец, Уилхаф, из-за которого он лишился родины и близких, потерял веру в собственных соратников. «Это не то, чем кажется», — так сказал ему Траун, отправляя на задание против верфи Эрбры. Возможно, гранд-адмирал в своей излюбленной манере говорил не только о миссии, но и о нем самом, Эрике Шахаши, мяснике Атана, который добивается мира и спокойствия, и смерти барона Сунтирофила. Разглядывая сквозь иллюминатор мостика химеры, снующие меж кораблями и решетками орбитальных ремонтных мастерских имперские челноки и шаттлы, чувствовал накатывающую усталость. Удалось, и огненное инферно, прокатывающееся по поверхности планеты Хаст, пожирающее сгнившие и проржавевшие безобразные куски металла, среди которых не осталось, после тщательных поисков флотских специалистов, ничего ценного для моего флота, словно огромная точка в операции против вражеских верфей. Точка, которую ставили пусковые установки каликоидного роя и крестоносца, пока в необъятные трюмы звездных разрушителей и прочих космических кораблей моего флота доставлялись трофейные челноки, запчасти, оружие, пленники. В этот самый момент, когда груженные трофейные транспорты перестраивались в походный порядок, освобождая место под погрузку своим порожним товарищам, в этот самый момент, как мой взгляд любовался игрой внутреннего освещения парящих орбитальных станций типа Галан, до сих пор еще хранящих на своих корпусах следы недавних сражений, мозг пронзила более четкая мысль. Мы справились. Хуже, чем могли, но идеально любая условная военная кампания не проходит никогда. Особенно в этой вселенной, когда каждое сражение обычно идет совершенно не по плану. И дело тут не в том, что кто-то слишком умный или глупый. Здесь набор факторов, перечислять которые можно долго и слишком нудно. У меня еще не хватает данных для полноценного анализа проигрышей тех или иных компаний. Вроде бы результаты и закономерные, вроде бы и обусловлены внутренней логикой Вселенной. Вот только есть какой-то странный и необъяснимый закон противостояния, рядовая кампания практически всегда у условного злодея проходит как по нотам, а вот уже к финалу все оказывается настолько плохо, что словно мозги отрубаются, и наступает крах. Почему я задумался об этом именно сейчас? Да потому что как-то подозрительно логично. Последовательно и с нарастающим эффектом происходит реализация моей кампании. И тут уж не знаешь, что тому причиной, действие пресловутого странного и необъяснимого закона противостояния, или же мое планирование.